Глава 9. Я никогда не был изгоем или объектом для издевательств. Во-первых, со всеми всегда как-то удавалось находить общий язык. Во-вторых, удар у меня слишком тяжелый, а желание терпеть насмешки стремится к нулевой отметке. Поэтому недоброжелатели в довольно короткий срок стремились стать хотя бы приятелями или просто старались не замечать мое существование. Но так было у меня дома, а новый мир диктовал новые правила. И теперь внезапно я стал отщепенцем. Нет, с моей биографией даже перспективы стать сверхновой звездой школы не было. Но и изучать дно пищевой цепочки лицея не хотелось. Только все сложилось именно так, что пришлось. К слову, даже там оказалось довольно любопытно. В подготовительной группе собрались 13 парней и одна девушка. Большая часть нулевок представляла собой дворян, за редким исключением. Что забавно, у нас оказалась самая крохотная группа, поэтому основная часть занятий проходила вместе с семерками, у которых, в отличие от нас, было несколько классов, но и среди нулевок были те, с кем можно общаться. Хотя, наверное, сошлись мы на фоне общей ненужности. Отец сказал, если я выпущусь 6-м рангом, он мне имение купит. Со вздохом пробормотал Илюха. Точнее, Горчаков Илья Сергеевич, тоже, кстати, граф. Тонкий, высокий, с длинным носом, он все время витал в облаках. К тому же выходец из довольно богатой семьи. Единственное, с даром не повезло. У него и отец еле-еле до 5-го ранга дотянул. «Тут некоторые уже изучают заклинания для 4-го», пробормотал коренастый Макар Протопопов. «А нам хоть бы экзамен на 7-й сдать. Тогда такие перспективы откроются». Обычно угрюмое квадратное лицо Макара преобразилось. Был он из простолюдинов, поэтому для него 7-й ранг действительно открывал многие двери. Маломальского мага могут взять в услужение куда угодно, а вот Горчаков встретил слова нашего товарища с самым кислым выражением лица. «Я узнала. Лиза подошла с обедом на подносе к нашему столу. Расписание поменяли. Сейчас все идем к фельдфебелю, а потом 2 урока в кузне». «Чтоб меня жандармы драли», — поник Макар. «Нас тут вообще будут когда-нибудь магии учить? Можно в присутствии дамы не выражаться?» — скривилась Лиза. Макару девушка очень нравилась, и мне кажется, он нарочито пытался в ее присутствии быть крутым, поэтому частенько использовал грубые выражения и рисовался. Вот только одно единственное слово Лизы мгновенно сбивало с него всю спесь. Елизавета Павловна Дмитриева была одной из 9 дворянских дочерей, которые поступили в лицей. Только ей на экзамене не повезло. Впрочем, как и всем нам. В ней чувствовалась некая почти королевская стать. Ростом она оказалась выше каждого из нас, пусть и ненамного, но держала спину так прямо, что при общении приходилось задирать голову. Я понимал, почему она так понравилась Макару. Ее можно было описать одним словом. Изящество. Прямой нос, тонкие брови, узкие скулы, небольшие губы и всегда аккуратно убранные каштановые волосы. Какого цвета глаза, я так и не понял. Казалось, они все время меняли свой оттенок. От темно-голубого до светло-серого. Каждое движение будто совершалось сотни раз. Настолько оно было отточено и грациозно. На Лизу с тихими вздохами смотрел весь наш подготовительный курс. 13 изгоев, которые не смогли сотворить простейшее заклинание 7-го ранга. А первым познакомился с ней именно я. Причем довольно просто и незамысловато, переступив через свою стеснительность. Вопреки ожиданиям, непосредственно магии нас не учили, а пока лишь подготавливали к ней. К примеру, на кузнечном деле мы махали молотками, как заведенные, чтобы потом с легкостью создавать кованые заклинания. Когда наступит это потом, оставалось загадкой. Также нас подготавливали и к плетенке. Заключалось это в незамысловатой процедуре — вязании шарфов. Вот тут и оказалось, что если махать молотком у нас хоть как-то получалось, то работать со спицами не умел никто, кроме Лизы. Воспитание у нее было хорошее, поэтому вязать и вышивать она могла почти с завязанными глазами. Вот я без всякой мысли и подошел к ней с одной единственной просьбой — показать, что и как. А она не отказала. «Это ты, что ли, тот самый застенец?» — только и спросила она. «Я?» — Не стал отрицать очевидное. Ирмер Куликов к вашим услугам. Дмитриева Елизавета Павловна. Девушка сделала легкий реверанс. Так и познакомились. А позже к нам подтянулись Горчаков с Протопоповым. Ребята не смотрели на меня, как на невиданную зверушку, в отличие от большинства. И даже шарахаться не собирались. А переборов стеснительность, стали живо интересоваться моим миром, искренне удивляясь быту застенцев. Пацанов, понятное дело, изумляли самолеты, машины, скоростные поезда и сотовые телефоны. Лиза больше любопытствовала по поводу моды. Когда я рассказал про бикини на наших пляжах, она покраснела и чуть в обморок не грохнулась, а после буквально завалила вопросами. «Как вы можете это есть?» — скривился Горчаков. «А чё, нормальная жрачка?» — пожал плечами Макар и тут же взглянул на девушку. «Прошу прощения, еда». «Да, бывало и хуже», — поддержал его я. «Видимо, в вашем мире с продуктами все не так уж хорошо». Лиза с некоторым сомнением ковырнула тушеную капусту. «Ага, так плохо, что мы снабжаем вас всей едой», — ухмыльнулся я. «Я до сих пор называл этот мир ваш, а тот покинутый мой. Ничего с собой не мог поделать. Да, может, и не надо было ничего делать. Не стоит забывать, кто я и зачем здесь нахожусь. Думаю, в скором времени доблестные разведчики все же спросят свое». «Ладно, пообедать все равно надо». Лиза зачерпнула вилкой капусту. «Если сейчас не поедим, после занятий у фельдфебеля с ног валиться будем». «Это правда». Фельдфебель, хромой военный, с мрачным выражением лица, в гробу видел все титулы и звания и муштровал нас, как самых настоящих солдат. Мы, например, могли по полчаса стоять спиной к стене для выправки осанки. А если он, не дай бог, почувствует запах сигарет, некоторые из учащихся обаловались, то все занятие мы будем бегать, нарезая круги по внутреннему двору. «Эй, иди сюда!» Прозвучало совсем рядом, буквально у соседнего стола. Я дернулся, ожидая самого худшего, но оказалось, что несколько аристократов переградили путь худенькому низенькому юнкеру в круглых очках. Заметив мой взгляд, один из них злобно зыркнул и стал говорить тише. И, судя по выражению лица очкарика, приятного в его словах было мало. Я внимательно рассматривал троицу. Заводила у них крепкий высокий пацан лет 18. Рядом тощий, чуть сутулившийся парень с торчащими передними зубами и длинным кривым носом. Про себя я ему и кличку придумал. Крыса. Последний был огромным амбалом. Даже идеально подогнанный мундир не мог скрыть его живота. Что интересно, его я как раз вспомнил. Он шел на экзамене как раз передо мной. Зубарев. 4-й ранг. «Это не наше дело», — негромко произнес Горчаков. «Николай, двое там шестиранговых, а один вообще пятерка». «Четверка», — поправил я, Зубарев. «И разве я куда-то лезу?» Для убедительности даже пришлось пожать плечами. Лиза закусила губу, явно не от умопомрачительного вкуса тушеной капусты, но промолчала. «Так бы эта незначительная чужая стычка и прошла мимо меня». Если бы аристократ не сказал напоследок уже громче, чуть издеваясь. «Не сбежишь?» — спросил заводила. «Я вас не боюсь», — с вызовом произнес очкарик. «И готов отвечать за свои слова». Хотя голос, да и весь его вид, говорили об обратном. Пацан чуть ли не дрожал. «Ну смотри, Самарин, мы будем ждать». У меня в мозгу щелкнуло. «Самарин. Конечно, это не тот самый, кому Ирмер адресовал письмо относительно меня. А скорее всего, сын. Но это шикарная возможность выйти на отца и поговорить. Илья, ты у нас почти всех знаешь», — сказал я, глядя на удаляющихся аристократов. «Вот этот, который в очках, кто такой?» «А, тот? Самарин. У него дядя в Сенате. Он семерка». «Семерка — это хорошо. Их классы рядом с нашими. Мы даже иногда пересекались на общих предметах. Той же ковки». Просто раньше на этого тощего пацана я не обращал внимания. Хотя он ничего, с гонором. Не зассал против нескольких. А еще меня позабавило, что даже в мире высокородных все было как у нас. Сильный гнобил слабого. «Что, Николай, тоже распробовал вкус высокой кухни?» — ехидно спросил Горчаков. «А, уже минуту вилку возле рта держишь», — прыснула Лиза. «Просто наслаждаюсь», — улыбнулся я. А в голове уже созрел план. Что ж, иногда нужно заниматься благотворительностью. Особенно, когда несколько дурней Хотят отоварить одного худого пацана. То ли фельдфебель был сегодня слишком мягок, то ли я сильно погружен в свои мысли. Однако занятие пролетело как миг. А в кузне я не сводил взгляда с Самарина. Да, хлипок парнишка. Молоток держит даже не ладонью, а пальцами. Вот на кой чертом эти гвозди? Жаловался рядом Горчаков, глядя на собственное кривоватое творение. «Поди плохо», — пожал здоровыми плечами Макар. «Тебя кормят, одевают, мастерству учат. Если волжба не сложится, потом в кузнице подмастерьем работать будешь. Или вязанием заниматься», — улыбнулась Лиза, убирая с раскрасневшегося лица прядь волос. «Я вообще-то граф», — возмутился Горчаков. «Ага, Калиостро», — хмыкнул я. «Бери пример с Елизаветы Павловны. Она не спрашивает, зачем ей ковать гвозди и стучать молотком, а просто делает. Знаешь, полезное занятие для благородных. Очень уж вы много думаете, говорите еще больше». «Господа юнкеры», — зычный голос преподавателя Михаила Сергеевича раскатился по кузнице. «У вас осталось 10 минут занятия. Потихоньку заканчивайте, складывайте инструмент по местам и вешайте фартуки. Скорее бы новый день, чтобы мы опять ничему не научились», — буркнул Горчаков. «А ты думал, что придешь сюда и сразу за день научишься волшбе?» — усмехнулась Лиза. «Было бы неплохо. Не смог оставить без комментария слова девушки Макар. Я вот только не понимаю, отчего нас вообще в этот лицей взяли? Мы же нулевки полные». «Говори за себя», — возмутился Горчаков. «Я вот точно до выпуска 6-й ранг возьму». «Так и менее хочется?» — хохотнул я. «Очень, Коля. Наконец-то от отца съеду». «Но будешь так же от него зависеть», — вздернула точеными плечиками Лиза. «И в чем смысл? Что ж до нулевок, Макар? Может, ты и не знаешь, но никто из присутствующих недомом не является. Каждый, кого пригласили в лицей, когда-нибудь проявлял свой дар. В той или иной степени. Просто сейчас у нас, как бы сказать, временные трудности». «Да уж, временные трудности. По-другому и не скажешь. Я вот, к примеру, каждый вечер пытался что-нибудь сотворить дома. Пока без особого успеха. А ведь и вязать немного научился, и молотком махать. Значит, было что-то еще, чего я пока не заметил». «А какие заклинания вы создавали?» — спросил я. «Только не смейтесь». «Будто бы стесняясь», — сказал Горчаков. «Я сотворил образ. В общем, я как-то задумался, что когда-нибудь женюсь. Ну и нафантазировал себе. Слишком уж убедительно. Отец и конюх увидели. А после сообщили, куда следует». «Иллюзорное заклинание весьма сложное для сотворения», — серьезно заметила Лиза. «Минимум 5-го ранга». «А-а», — с горечью признался Илья. «Только с тех пор прошло 2 года, и все. Дар больше не проявлялся». А я отца замолчать заставил. Макар еле удерживался, чтобы не прервать беседующих раньше. Он орал на меня, орал, а я хоп. Протопопов щелкнул пальцами. Правда, на этот раз ничего не произошло. «Немота. Примитивное заклинание 7-го ранга», — подрезала ему крылышки Лиза. «А ты, Николай?» «Зеркало», — ответил я и тут же спохватился, вспомнив слова Разумовского. Правда, использовать его не пришлось. И поспешил перевести стрелки на кого-нибудь еще. «Ну а ты, Елизавета Павловна, чем отличилась?» «Вещим сном», — грустно призналась девушка. «Погоди», — встрепенулся Горчаков. «Так это же заклинание школы вестников». «Да», — кивнула она. «Меня даже забирали к ним в Кронштадт на стажировку. Только безуспешно. Но знаете, я думаю, у нас всех просто черная полоса. И когда-нибудь она точно закончится». «Было бы здорово», — ответил я. «Судьба мне неплохо задолжала за все время». «Ладно, дамы и господа. Прошу меня извинить, но мне надо отлучиться. Не ждите, я надолго». «Николай, куда ты?» С легкой досадой посмотрела вслед Лиза. «В уборную», — ответил я уже на ходу. «Не при дамах будет сказано, но что-то не пошла мне капуста». А сам прислушался к себе. «Прошу меня извинить, надо отлучиться». Тьфу ты, понахватался же. На самом деле ни в какой туалет мне не было нужно. У меня желудок такой, что гвозди может переваривать. Те самые, которые мы делаем. Просто я все это время искоса поглядывал на Самарина. И вот именно сейчас тот поспешил к выходу. А я рванул за ним. И даже испугался, что в коридоре потерял его в толпе коричневых мундиров. Хорошо, что пацан обернулся, блеснув своими очками. Теперь я уже не сводил с него взгляда. Кстати, я ведь даже не знаю, как его зовут. Самарин поспешил на второй этаж, где уже было относительно потише. Вообще, в лицее все оказалось устроено просто. Чем круче ранг обучающихся, тем на более высоких этажах они учатся. Поэтому на первом и в подвале обычно было не протолкнуться. Большую часть юнкеров составляли семерки. Про 14 нулевок, как назвал нас Протопопов, я молчу. Между тем Самарин поднялся на третий этаж и, судорожно вздохнув, будто готовился к самому плохому, направился к туалету. Серьезно? Это даже не смешно. Я же говорю, в чем-то миры совсем не отличаются друг от друга. Хотя это аристократы придумали неплохо. Сюда вряд ли кто поднимется отлить, и можно вдоволь поиздеваться над лохом. Интересно, что такого им сделал Самарин? Я постоял еще немного, ожидая самого главного, и дождался. С противоположной стороны поднялась знакомая троица и тоже двинулась в туалет. Они прошли, окинув меня пристальным взглядом. А я даже не посмотрел на них, в течение минуты завязывая то и дело развязывающийся шнурок на штиблете. Выждал еще секунд 10, после чего направился вслед за троицей. Как оказалось, весьма вовремя. Потому что именно в этот момент Самарин уже косплеил Супермена, оторвался от земли и показывал, как он может летать. Правда, при помощи того самого аристократа, который позвал его поговорить по душам. Последний страховал очкарика, взяв за грудки. Все четверо недоуменно посмотрели на звук открывающейся двери. Если благородные с явным раздражением, то в глазах Самарина читалась надежда. «Не боись, братан, все нормально будет». «Ты?» — спросил самый главный, видимо, узнав. «Ну да, я местная рок-звезда, хоть временно и оказался за бортом». Вообще, выглядел он до боли знакомо. Будто я уже с ним когда-то встречался. Правильные, пусть сейчас и злые черты лица, прилизанные волосы и легкий пушок над губой. Хотя всю остальную подростковую растительность он сбривал. «Чего здесь забыл?» — добавил благородный юнкер. «Справить нужду? Или вы, господа, против?» После непродолжительных колебаний Самарина поставили на пол. «Ну вот, не стать тебе суперменом». А аристократ мотнул головой в сторону унитазов. Кстати, последние меня немало позабавили. Они были странной и приплюснутой формы, а стульчики на них и вовсе из темного дерева. Что называется, умели раньше жить красиво. И что более интересно, с начала учебного года я ни разу не видел в туалетах срач. Скажу больше, тут даже мочой не пахло никогда. Правильно, наверное, Булгаков писал. Разруха не в клозетах, а в головах. «Ты там долго еще?» Я буквально спиной чувствовал, как кипит от негодования заводила. «Удивительно у тебя, Куликов, способность выводить из себя всяких мажоров. Господа, у меня очень тонкая душевная организация мочевого пузыря. И, пожалуйста, отвернитесь, я стесняюсь». Еще минуты через полторы я, наконец, застегнул ширинку и вернулся к честной компании. «Теперь катись». Чуть ли не плясал от злости мой оппонент. «А как же руки помыть?» Деланно удивился я. «Господа, где ваши манеры?» «Мой», — сквозь зубы процедил аристократ. И тут я продемонстрировал, что значит скрупулезный подход к вопросам гигиены. Была бы моя воля, я бы этот брусок мыла в крохотную щепку стер, но всему хорошему приходит конец. «Теперь вали». «Не так быстро. У меня тут возник вопрос, пока я справлял нужду и мыл руки. Что же такие уважаемые господа, явно из хороших семей, ведут себя, как последние гопники?» «Кто?» — не понял благородный. «Ну да, у них же гопников, наверное, и не было. Вот они, сложности межмирового общения. Как шакалы себя ведете, короче». «Как ты нас назвал?» Теперь глаза благородного налились кровью. Слава богу, нашлись общие точки соприкосновения. Он стал перебирать пальцами, явно собираясь сделать что-то плохое. Пришлось предупредить, чтобы мой новый знакомый не делал глупости. «Вы же помните, что применение атакующих заклинаний на учащихся разрешается лишь для защиты собственной жизни?» «А мы скажем, что ты напал на нас», — ухмыльнулся аристократ. «Все бы ничего, да только я нулевка», — пришлось улыбнуться в ответ. «Пусть и неискренне». «Точно», — раздался писклявый голос крысы из-за спины заводила. «Его в подготовительную группу определили». «Ну что ж», — пожал плечами благородный. «Тогда придется по старинке». «Зубарев, займись им». Здоровяк с лицом, лишенным всякого осмысленного выражения, шагнул из-за спины аристократа, демонстративно потирая кулаки. И тут я снова улыбнулся. Только на этот раз, даже не думая притворяться.